включилась и выключилась чья-то сигнализация. Аспирин вспомнил о своей изуродованной машине. Сегодня он отвел ее в гараж. Но сил на общение с механиком уже не хватило. Алена кашляла. Чертыхаясь, он встал, прошел на кухню и выпотрошил аптечку. Несмотря на ворох вредных привычек, аспирин был на редкость здоровым человеком. В аптечке, кроме упомянутых Аленой кондомов, лежала упаковка антиполицая, пачка пластырей и непочатая коробочка снотворного. Снотворный аспирин на всякий случай спрятал, сам не зная почему, интуитивно. Начинался третий час ночи. Аспирин понятия не имел, где находится ночная аптека. Вспомнил, сегодня дежурит консьержка, тетя Света. Она живет в соседнем парадном. У нее наверняка есть лекарства. Дом спал. Шум лифта показался очень громким. Аспирин даже вздрогнул. А если он застрянет сейчас, что, так и будет сидеть в западне до утра? Он спустился по лестнице. Тетя Света не оказалась на месте. На закрытом окошке будки красовалась записочка. «Сейчас буду». Аспирин огляделся. Хороший заголовок. «Доктор Аспирин в поисках жаропонижающего». Хотя нет, длинное слово не укладывается в ритм. Надо бы так. «Доктор Аспирин в поисках слабительного». Хлопнула входная дверь. Вернее, еле стукнула. Но в тишине ночного дома каждый стук казался событием. Аспирин обернулся. Вошла женщина с зонтом под мышкой, соседка. Они здоровались уже лет 5, но он не знал ее имени и даже не помнил толком. С 3-го, она этажа или с 4-го. При виде аспирина женщина на секунду напряглась, потом успокоилась, узнала. «Добрый вечер». «Добрая ночь», — пробормотал аспирин и увидел себя ее глазами. Помятый, избитый, не вполне вменяемый субъект. «Вы не знаете, где ночная аптека?» «На углу у метро», — сказала женщина. «Но там сегодня закрыто». И после паузы добавила. «А что?» «Мне нужно жаропонижающее, что-нибудь такое, сбить температуру». «Вы больны?» «Не я». «Фервекс вас устроит?» «Да, конечно». «Его можно давать детям?» В глазах женщины что-то изменилось. «Сколько лет?» «Примерно 11», — сказал аспирин и тут же пожалел. «Ну, то есть 11, я имел в виду». «Можно», — сказала женщина. «Вы в какой квартире? Я вам занесу». «В 54-й». Аспирин ощутил облегчение. Она позвонила в дверь через 5 минут. «Простите, аспирин? Алексей», — сказал он. «Извините, вот Фервекс, его надо всыпать в стакан теплой воды. Еще я нашла у себя Колдрекс». В гостиной жутко закашлялась Алена. «Ничего себе!» — сказала соседка. «Врача вызывали?» «Нет», — сказал аспирин. Соседка нахмурилась. На лбу у нее обозначились 2 вертикальные морщинки, которые не могла прикрыть даже густая милированная челка. «Отхаркивающее даете?» «Чего?» Соседка заглянула в комнату. Алена никак не отреагировала. Она по-прежнему полусидела, скорчившись, прикрыв глаза. «Как можно было довести ребенка до такого состояния?» — резко сказала соседка. «Какая у нее температура?» Аспирин не ответил. Соседка, смерила его возмущенным взглядом и без приглашения прошла в комнату. На ногах у нее были домашние тапочки. «Привет!» — она села на диван рядом с Аленой. Та наконец-то повернула голову. «Ты как себя чувствуешь?» «Скверно!» — сказала Алена, и голос у нее звучал соответственно. «Это пройдет. Это простуда. Ерунда». «Конечно, пройдет», — сказала соседка. «Но надо сбить температуру. Я сейчас принесу отхаркивающее. У меня есть доктор Мом. Он еще и вкусный». «А это твой медвежонок, да?» Аспирин с содроганием смотрел, как она берет чудовище на руки. «Симпатяга», — сказала соседка. «Как его зовут?» «Мишутка. Держи его крепко. Он тебе поможет выздороветь». И соседка обернулась к аспирину. «Быстро дайте ей Фервекс. Измерьте температуру. В случае чего вызывайте неотложку, а то и скорую. Это же не шуточки». Дверь за ней закрылась. Аспирин посмотрел на пакетик в руке, перевернул. Прочитал инструкцию. Ничего не понял, хоть написано было проще некуда. «И почему это?» — спросил он в пространство. «Вот не пойму. Пусть придет твой гуру. Мановением руки исцелит. Он же твое свидетельство состряпал прямо в сумке, не глядя мановением руки. «Так зачем эта комедия с кашлем? Что мне тебя жалеть?» Алена, закашливаясь снова, приоткрыла мутные глаза. «Жалеть?